Промежуточный характер между межмолекулярным взаимодействием и ковалентной связью имеет водородная связь. Если водород соединен с сильно электроотрицательным элементом только второго периода, таких элементов только три – фтор, кислород и азот. Тогда он может образовывать еще одну дополнительную связь – водородную.